Глава 14. Но меня на месте уже не было. Я на рывке проскочил мимо них и, активировав клинок, атаковал Фоггера. Змеи закрутились, пытаясь меня поймать, но сами были атакованы крабами. Послышался металлический скрежет, а потом еще искорка просвистела над ухом. Я ударил сверху вниз, намереваясь, если не отрубить голову, то хотя бы попортить броню на шее, черную сетку, состоящую из подвижных чешуек Скайкрафта. Мне казалось, что я очень быстрый. Но и первый мой удар, и второй, а затем и третий лишь рассекли воздух. А Фоггер, как стоял, так даже и не сдвинулся с места. Только верхняя часть туловища несколько раз словно перетекла из одного положения в другое. Словно маятник какой-то, только очень гибкий. И тут же он ударил в ответ. Подловил меня и несколько раз взмахнул керамбитами. Настолько быстро, что даже боль пришла с опозданием. Я отшатнулся, глядя на четыре косых разреза на моей груди. А потом, вместе с оповещениями системы, пришла обжигающая боль, словно я кипяток на себя пролил. Я отмахнулся клинком, уже не нападая, но стараясь хотя бы увеличить дистанцию. Время. Мне нужно время, чтобы подтянулся Скайкрафт, регенерируя броню. Чуть не споткнулся о рыбозмею, в шею которой вцепился мой краб. Он обнял ее как родную, но пробить броню своими скальпелями не мог. Возможно, попытался задушить, но душилка тоже еще не выросла как следует. Зато отвлек, и на том спасибо. У второго дела были чуть получше. Одна лапа попала в ухо, а вторая — в пасть, где и застряла между открытыми челюстями. Но тоже не критично. Обе змеи крутились, свиваясь в кольца, чтобы сбросить моих дронов. Несмотря на предупреждение искорки, я долбанул всем, чем не рекомендовалось. Энергетический удар пошел в ход. Следом я сделал попытку замкнуть Фоггеру какой-то жизненно важный блок в той области, где у людей находится спинной мозг. Разбросал змей, чуть не стащив с них своих крабов. И заставил питона пошатнуться. «Сильно!» Он даже полшажочка назад сделал. Зато зрачки мигнули зеленым, словно он подзарядился. Я еще сильнее разорвал дистанцию. Дождался, пока раны на груди затянутся, и попробовал атаковать снова. Применил навык варлока, ослепив Фоггера на один глаз. Тут же зашел со слепой стороны, по дороге еще от души пнув одну из змей. И снова атаковал. Хрен бы там! Выпад! Уворот! Выпад! Уворот! Последовала контратака с попыткой не только располосовать мне плечо, но и перебить суставы под коленом. Потом прилетел тычок под ребра, потом снова в шею. Теперь настала моя очередь крутиться, как уж на сковородке. Я уворачивался и блокировал. А когда понял, что практически полностью слил энергию на рывки, снова разорвал дистанцию. Дотянулся-таки до змеиной морды, пробив рукоятью клинка в подбородок. И отступил, ускоренно поглощая энергию. Не понял, как все произошло, но Фоггер снова оказался на том самом месте, где и вначале. Может, вообще с него не сходил? Искорка кружила над ним, пытаясь подгадать время для броска. В итоге она нацелилась прямо в пасть змеи, которую до сих пор удерживал крабик. Пулей влетела по самой гланды и скрылась в темных внутренностях робота, вспучивая и раздвигая бронированную шею. «Вот эта змея совсем не понравилась!» Робота затрясло так, словно ее кто-то за хвост схватил и теперь по земле долбит. Краб, не удержавшись, слетел и тут же подскочил, бросившись на помощь своему брату. Фоггер что-то сердито прошипел и поспешил на выручку змее. Но тут уже я пришел в себя. Кинулся на перерез, вынуждая врага отшатнуться и переключить внимание на меня. И как только он это сделал, я активировал двойника, вложив ему в руку короткий клинок. И одновременно атаковал с двух сторон. Фоггера это не сильно смутило. Его скорости хватило, чтобы отбить и призрачный клинок, уплотнившийся в момент удара, и мой. А потом он еще меня попытался достать ножами. Я пропустил первый удар над головой, разорвал дистанцию, пропустил следующий и повторил активацию двойника. Только в обратной связке. Оставил его стоять вместо себя, а сам рванул в другую сторону. И сразу же повторил маневр с двойником. Предыдущий еще таял, растворяясь в воздухе, а новый уже замахивался. Еще трижды я так делал, пытаясь раздербанить Фоггера. Чувство такое, будто я в наперстке с ним играю, а он постоянно угадывает, где я настоящий. Настоящий, к слову, оказался там, где было больнее всего. Фоггеру! Сначала укол под локоть, в гибкое сочленение брони. Потом хук слева, чтобы поймать и вывернуть ему руку, и прямой промеж глаз. Я уже давно убрал меч, вернувшись к короткому клинку. При таком контакте даже размахнуться не получалось. Плотный контакт. В очередной раз, подловив Фоггера на двойнике, я буквально повис на черной спине, раз за разом пытаясь пробить его бронированный капюшон. Скрипел зубами, но бил и бил, молясь только о том, чтобы энергии хватило. Фоггер пытался меня скинуть. Для этого он подрезал броню на бедрах, а потом вогнал керамбиты мне под ребра. Картинка перед глазами стала уже даже не красной, а практически черной с багровыми переливами. Только вспышки системных сообщений говорили о том, что Оридж еще хоть как-то борется. Регенерация не справлялась. Все запасы встроенных ремкомплектов словно чипзик сточил за полсекунды. Разгрузка слишком плотно вжалась в спину питона. Но я продолжал бить. Кажется, используя свои внутренние резервы, а не энергию Ориджа. И, наконец, додавил. Двойным рывком прожал таки броню и разорвал капюшон. И тут же выпустил рой в открытую рану. Теперь Фоггера выгнало дугой, словно ему кипятка за шиворот плеснули. Внутри у него что-то заискрило, загривок начал дымиться, распространяя вокруг горький запах горелой пластмассы. А потом он рухнул на спину, придавив меня к земле. Первый раз пожалел, что из-за Ориджа не чувствую местный холодок. Сейчас бы в ванну со льдом нырнуть или хотя бы к затылку приложить что-нибудь из морозилки. Сил сбросить мертвого Фоггера уже не осталось. Я лишь раскинул руки и повернул голову на бок. И уставился прямо в открытую пасть, ползущей ко мне змеи. Крабы вдвоем облепили ее, но даже совместными усилиями не могли ее придушить, бедолаги. У одного двух лап не хватало, а у второго глубокая трещина шла через всю спину. Из последних сил я активировал скаутган и прицелился в змеиную морду. Собрался уже потянуть спусковой крючок, как что-то рухнуло с неба. Со скоростью метеора шмякнулось прямо на голову змеи, захлопнуло раскрытую пасть и впечатало ее в лед. А потом из этой стальной каши выкатилась моя искорка, обшарпанная, как крыло автомобиля, которое протащили вдоль стального отбойника. «Пора инсценировать самоубийство», — донеслось от дрона. И я только в этот момент понял, что опыта-то так и не получил. При этом тело Фоггера вздрогнуло. Энергетические потоки продолжали бурлить внутри. Я это даже без ведьмачьего зрения видел. «Капец! А куда же его суицидить прикажете, если никаких мозгов нет, одни только рефлексы?» Я задергался, чтобы хоть немного выползти из-под оживающего тела, и переместил скаутган. Воткнул ствол в уже начавшую стягиваться рану на шее и выстрелил. «Полный магазин!» Стрелял до тех пор, пока зрачки визора с противоположной стороны не вылетели. И вот тогда, наконец-то, пришло сообщение о полученном опыте. «Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень — 51. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 49%. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующий навык». Теперь уже я спокойно отбросил тело Фоггера и, покачиваясь, встал на ноги. Чёртовы фантомные боли все еще обманывали мозг, будто у меня брюхо вспорото и ноги переломаны. Осмотревшись, убедился, что обе змеи сдохли. Одна расплющена, вторая, наоборот, выпотрошена. Крабы, в принципе, целы, но им нужен основательный ремонт. Кто не спрятался, я не виноват. Процедил я и начал искать, как далеко свалили переселенцы. Только искать их в итоге не пришлось. Метров на 30 они успели отбежать и теперь лежали рядышком, припорошенные свежим снегом. Оба скафандра были вспороты изнутри, но дальше можно было даже не проверять. Внутри уже хранились две окоченевшие сосульки. Так долго стремиться к новому воплощению и так легко с ним расстаться. Этого мне точно не понять. Но тут, видимо, работала своя философия, фоггерская. В плен они не сдаются, жертвуют собой ради высокой цели. Узнать бы еще, какой именно. Подошел к Фоггеру, развернул к себе лицом и начал обыскивать. По бокам, в районе подмышек, обнаружилось что-то типа двойной плечевой кобуры, встроенные в тело кармашки. В левом нашлось 4 приличных кристалла Скайкрафта, которые тут же переместились в мой аварийный отсек. А в правом лежал неизвестный мне прибор размером с толстую монету и две мастер-схемы. Первую легко расшифровать даже без перевода, по одной картинке со змеей в виде восьмерки. Считай, заполучил чертеж змееподобного дрона в раздел «Механика». А второй пришлось переводить при помощи искорки. Рекуперация. Иными словами, способность принимать энергетический урон, включая ими заряды, и тут же перерабатывать его в энергию. Если искорка ничего не напутала, то я даже от тазера могу подзарядиться. А может, и от молнии, если она каким-то чудом в меня попадет. «Надо брать!» Я тут же активировал навык и повысил до второго уровня. Система мигнула, перезагрузив какую-то часть опций, а на голове, по бокам от гребня, что-то зачесалось. Зеркало у меня с собой не нашлось, но на проекции Ориджа проступило два небольших, буквально несколько миллиметров, выступа. Уж не знаю, это типа рога демонические у меня отросли, или я обзавелся аналогом громоотвода, но потоки энергии побежали быстрее. Заметно ускорилось пополнение заряда из разлитой по мерзлоте энергии. Теперь наступил черед монеты. Пока я ждал результатов сканирования от искорки, осмотрел ее в подробностях. Сделана она была из Скайкрафта. Причем идеально ровная шлифовка. На гурте я заметил символы. На одной стороне древние нанесли гравировку в виде осы, на другой имелся маленький мутный экранчик. Без изображений, но с горящими зелеными индикаторами. Мы с искоркой сошлись на том, что это что-то типа системы идентификации. Или тот пропуск, который не давал осам атаковать ремонтников. Эту версию подтверждало то, что в скафандрах переселенцев я нашел еще две таких же монеты. Но я все равно проверил свою догадку. Откупорил контейнер с активно жужжащими осами. И они не только перестали долбиться в стенки, но и не попытались улететь. Спокойно перебрались на мою руку и начали ползать по пальцам, видимо, решив, что они теперь божьи коровки, а не боевые осы-мутанты. Стряхнул их обратно в контейнер, а монеты рассовал по карманам разгрузки. И пошел осматривать фургон. Медленно открыл дверь, все еще опасаясь, что эта штука развалится. Особенно после того, как в нее несколько раз впечатались змеи с арахнидами. Машина поскрипела, конечно, немного, но корпус все же остался целым. Залез внутрь. Одна часть грузовика была завалена оборудованием, которое и правда применяли электрики. Запасные аккумуляторы, катушки проводов, датчики, сменные блоки, боксы с инструментами. Легко догадаться, что ничем из этого не пользовались уже лет 10. Просто закупили старье на развалах и свалили все это добро в кузов на случай проверки на блокпостах. Разглядев в углу потертый, но рабочий генератор и несколько заряженных батарей, я прикинул, за сколько их можно будет продать. Так, это все хорошо, но я здесь не за этим. Осмотрел еще раз стены, пол и крышу кузова. Вспомнил про прозрачные провода, которые видел на земле. Обошел фургон и заметил несоответствие в объемах, что поначалу не бросилось в глаза. Вернулся и стал еще тщательнее осматривать обшивку. Справа от меня, на глухой, казалось бы, стене, появился символ. Приложив к нему руку, я почувствовал идущее от знака тепло. Символ стал ярче и вскоре начал медленно вращаться против часовой стрелки. Судя по раздавшимся внутри механизма звукам, он отпирал многочисленные замки. Когда все стихло, старая обшарпанная стена грузовика поползла в сторону, складываясь гармошкой, и открыла передо мной центр управления полетами. Тут уже был совсем другой расклад. Я присвистнул, ощутив себя сотрудником самой современной разведки в мире. Точнее, агентом, который вскрыл ячейку самой современной разведки. Плоскость открытой стены, размером метр на метр, была просто утыкана экранами, пультами управления и разнообразными датчиками. Как будто я залез не в старый фургон с нелепой батареей на крышей, а оказался в секретной мини-версии мобильной лаборатории Северкрафта. Большинство экранов были утоплены в стену, кроме двух центральных. Эти выглядели так, словно их можно было легко вынуть. Я заметил глубокую щель по периметру и уплотнение посередине. Некоторое время потратил на поиски способа, как все это включить. На всем этом оборудовании не было кнопки «вкл», собственно, как и «выкл». На пультах даже не обнаружилось хоть сколько-нибудь знакомых мне рычажков. Попробовал подключить Ориджа. На этот раз система никак не отреагировала, мониторы молчали.